Глава 9. Ваш столик свободен, Руслан Владимирович. Приветливо улыбается девушка-администратор мужчине. Она даже не смотрит на меня. Все ее внимание акцентировано на Руслане. И, быть может, это к лучшему. Пока она ведет нас по проходу к столику, я рассматриваю публику этого заведения. И мне становится неловко из-за моих потертых джинсов и не самого нарядного свитера. Мое присутствие здесь кажется нелепой случайностью. А еще большей небылицей выглядит то уважительное внимание, которое проявляет ко мне мужчина. Знаю, его так воспитали. Это просто машинальное поведение. Но я-то выросла совсем в другой реальности. «Спасибо», — говорю смущенно, когда Руслан придвигает мой стул, помогая мне разместиться за столом. Заглядываю в меню, но смотрю не на аппетитные картинки блюд, а на ценники. Неужели салат может столько стоить? Пытаюсь отыскать хоть что-то подешевле, но из вариантов только мороженое и вода. «Сказать, что я не голодна? Тебе здесь не нравится?» — спрашивает Руслан. Конечно, его прокурорский взгляд уже подметил мое выражение лица, и мужчина интерпретировал мое настроение на свой лад. «Нравится?» — говорю. Мне неловко, но соврать ему у меня снова не получается. Есть какая-то магия в его серых глазах. Они смотрят в душу, не давая мне шансов отвертеться. «Для меня тут слишком дорого», — говорю, закрывая меню. «Прости, что не сказала об этом сразу». Серые льдинки, сузившись, впились в мое лицо, обжигая арктическим холодом. «Тебе не нужно об этом думать. Я заплачу». Вот и все, что он сказал. Холодно и спокойно. Невозмутимо, непробиваемо. Мама учила быть независимой. И я не послушала ее лишь однажды, когда вышла замуж за Диму. В этом браке я стала суперзависимой от мужа, его желаний, его графика работы и отпуска. А теперь привычный уже мир рухнул, а к новому я пока не готова. «Это неправильно. Ты мой начальник?» Говорю как есть. Руслану всегда мой род выдает одну лишь правду. «Я так не могу. Я твой друг, а не начальник». В серых льдинках мелькнули озорные искорки, но только на мгновение. Его это забавляет-то, да? Или он просто хочет, чтобы я так думала? И ты можешь расслабиться, Настя, я не кусаюсь. И он подмигнул мне озорно и немного по-мальчишески, совсем как в тот раз, когда устраивал мне экскурсию по дому. Слишком непривычно в сравнении с образом мужчины, который уже сложился в голове. И довольно странно, что он вообще умеет подмигивать. Разве в его вселенной люди так делают? Нет, они слишком безупречны для этого. Смело выбирай все, что понравится. Кивает он на меню. Кисло улыбаюсь, снова заглядываю в меню. Легче стало, но не сильно. Я понятия не имею, что из этого списка мне нравится. А тем временем официант уже подошел к нашему столику и вопрошающе нависает сверху. «Что будете заказывать?» Поднимаю глаза, встречаясь взглядом с пугающими до ужаса льдинками. «Я не гожусь для этого места, и тебе нужно было понять это сразу, а не делать вид, что все это в порядке вещей. Принесите сливочное ризотто, лазанью, сырную нарезку, капрезе, ваш фирменный десерт, эспрессо и бокал вина для дамы», — озвучивает Руслан проднабор на сегодня. Он без слов понял мое замешательство и решил за меня проблему выбора. Официант все записывает в блокнот и быстро отходит от нас. «Ты же не будешь против вина?» — спрашивает Руслан, будто мое мнение имеет значение. «Что это за начальник такой? Вино в обеденный перерыв? Непозволительная роскошь в любом офисе и не только там. Нет, он определенно не считает себя моим шефом. Насть, говорит мужчина, подаваясь вперед и накрывая мою ладонь своей, снова повергая в шок. Давай ты сейчас выдохнешь и перестанешь так ерзать. Я не сделаю тебе ничего плохого. Выдохнуть? Когда он так близко? Этот идеальный человек в идеальном костюме и с идеальной жизнью. Разве могу я чувствовать себя расслабленно рядом с ним? Перевожу взгляд на его руку, лежащую на моей, и мужчина, мигом осознав свою оплошность, прекращает вольничать и убирает ладонь. Между нами снова повисает напряженное молчание, которое хоть на вилку наматывай. Ага, вот как раз и приборы принесли. Скорее бы уж этот нелепый обед закончился, и я могла вернуться к работе. Там, в шуме от молотков и перфората, с рабочими, жующими простые бутерброды, мне будет привычнее и спокойнее. Нам приносят заказ. Первым делаю глоток вина. Руки все еще немного дрожат, и я надеюсь, что алкоголь поможет снять напряжение. Еще и девушка эта, администратор, пялится на нас. Черт возьми! Да, я знаю, как выгляжу. Не надо б напоминать. Вино быстро ударило в голову, и голод дает о себе знать. Руслан, как всегда, проницательно прав. Я не ела с самого утра и дико проголодалась. Попробую все, до чего получится дотянуться. Мысленно отмахиваясь от осуждающего взгляда со стороны настырной администраторши. Ну уж извините, не того уровня гость сегодня. Думаю, и Руслану больше не захочется таких экспериментов. И это наш последний выход в свет. Мужчине же ничего не стоит пригласить в ресторан кого-нибудь своего круга. В глаза Руслану стараюсь не смотреть. Мой взгляд иногда касается лацкана его пиджака, яркой белизны рубашки и, наконец, оседает на руках с длинными пальцами, удерживающих столовые приборы. Все в нем идеально. Не просто, а красиво. Я не могу сказать, чтобы раньше видела настолько красивые мужские руки. Во рту внезапно скопилась слюна, которую я шумно проглотила. Одергиваю себя, переводя взгляд. Это все вино, не иначе. Я же много раз видела его руки. Может так быть, что я толком на них и не смотрела. Голова закружилась, внезапно стало жарко. Закрываю глаза. Перед мысленным взором его руки. Они будоражат, волнуют. Не понимаю, что со мной. Никогда еще такая обыденная вещь, как мужские ладони, не вызывали во мне дикие фантазии. Мысленно я уже вижу, как длинные пальцы скользят по моей коже, а потом грубо ее сминают. Сглатываю скопившуюся слюну. Это все вино. Конечно, вино. И моя больная фантазия. Открываю глаза и натыкаюсь на серые льдинки. Что-то дикое в них плещется, пугающее, темное и до одури захватывающее.